Глава 8. На Рождество отец прислал крупную сумму и в том же письме сообщил, что в завещании матери ей даровано 80 акров плодородной земли в штате Индиана, которые она получит, когда выйдет замуж. Было приятно сознавать, что она придет к мужу не с пустыми руками. Но она считала, что до свадьбы еще далеко, а поэтому израсходовала половину рождественского подарка на шелковый бархат, греческую шерсть и зеленый итальянский креп для новых платьев. К письму отца была приложена записка от мачехи, дополненная несколькими строчками, нацарапанными Эмилией. Сидя в одиночестве перед камином своей спальни, пылавшим ярким огнем, Мэри тосковала по семье, особенно по молодым, и по дому на Мейн-стрит. Это было ее первое Рождество вдали от Лексингтона, где рождественские праздники начинались с большими церемониями за 2 недели до официальной даты, с торжественными обедами, балами и продолжались вплоть до Нового года. Тоска развеялась на следующий день, когда от Энн пришла записка с вопросом, каких успехов она добилась и скоро ли появится вакансия у Элизабет. Новый год был самым бурным праздником в Спрингфилде. Мэри убедилась, что все ожидают ее визита и хотят найти ее визитные карточки в украшенных лентами корзинках, которые вывешивались у наружных дверей во время обмена визитами. Ниньян хотел отменить такие церемонии, поскольку Элизабет не могла спуститься вниз, но она утверждала, что Мэри прекрасно справится с приемами. Мэри попросила повара приготовить устрицы, салат с курами и мороженое. «И приоденься перед восходом солнца. В наш первый Новый год здесь один холостяк пришел с визитом, когда мы еще были в постели». Первый холостяк действительно появился в 9 утра, но Мэри была уже готова. Она расставила в гостиной тяжелые серебряные вазы с апельсинами, особенно популярными в праздник Нового года. К часу дня она приняла почти 1000 посетителей. Мэри освободилась, когда Фрэнсис и доктор Уоллес пришли помочь Ниньяну. Улицы Спрингфилда были буквально забиты кабриолетами, каретами, другими экипажами. К 2 часам дня посетила она 2 дюжины мест, но в домах не было ни души, весь город был в разъезде. Лишь к 10 часам вечера отбыл последний гость семейства Эдвардс. Она уже стояла в прихожей с туфлями в одной руке, собираясь подняться к себе, как услышала легкий стук. Она быстро надела туфли, поставила на стол лампу и открыла входную дверь. На пороге стоял Авраам Линкольн, прижимая бобровую шапку к груди и смущенно улыбаясь. «Мистер Линкольн? Последний, но не менее важный. Пожалуйста, входите». «Спасибо, мэм. Я знаю, что вы имели в виду. Но для ясности скажу, это мой первый визит сегодня, а не последний. Я ждал, пока уйдут все, с тем, чтобы побыть наедине с вами». Мэри чуть-чуть подняла брови, но воздержалась от замечаний. Проведя его в гостиную, она показала жестом на 2 кресла, которые нужно было подвинуть к камину. «Не хотите ли чашечку эгнога или кофе?» «Нет, спасибо, мэм». Они сидели, наблюдая, как языки пламени выплетают причудливый рисунок. Треск дров навевал мечты, и между ними возник дружеский разговор. Они наклонились вперед, опершись локтями о колени, и головы почти соприкасались. К своему удивлению, они обнаружили, что родились в Кентукки, и сравнительно недалеко друг от друга, всего на расстоянии 100 миль, потеряли своих матерей почти в одном и том же возрасте. Семья Линкольн переехала в Индиану, когда ему было 7 лет, и он почти ничего не помнит о жизни в Кентукки. Поэтому она рассказала ему о Лексингтоне, Эшленде и о Генри Клее, и они вместе сожалели по поводу его поражения на конвенте в Харрисбурге. Она кратко рассказала и об академии доктора Варда, и о школе мадам Ментель, и поинтересовалась его детством и образованием. «Мое детство, оно может быть сведено к одной фразе. Краткие и простые воспоминания бедняка. Вы заимствовали это из элегии Грея, не так ли?» «Да», — улыбнулся он с легким налетом грусти. «Я временно посещал начальные школы. 2 месяца здесь, 3 месяца там, а в целом менее года. Школы по названию, разумеется. От учителей не требовали ничего сверх умения читать, писать и понимать немного математику. Ничто не стимулировало желание к учебе. Когда я подрос, мои знания были лет. Каким образом вы получили свое образование? Что ж, у нас не было книг, кроме Библии, но у соседа было произведение Буньина «Путь паломника», а у владельца соседней лавки Роберт Бёрнс. Когда в вашем распоряжении всего несколько книг, вы их перечитываете еще и еще, и в конце концов знаете наизусть. В нескольких милях от нашего дома жил фермер по имени Кроуфорд. Он дал мне книгу Уимса «Жизнь Вашингтона». Я читал ее по ночам в спальне при свете свечи. Однажды я засунул книгу между бревнами и намочил дождь ее. Целых 3 дня я собирал початки кукурузы Кроуфорду, чтобы возместить стоимость книги. Но я не огорчился, так как после этого книга становилась моей. Каждый год мне удавалось отыскать какое-нибудь новое произведение. «Басня Эзопа», «Робинзон Крузо», «Жизнь Генри Клея». В возрасте 15 лет каждый вечер я проходил 1,5 мили до сельской лавки, чтобы прочитать газеты и узнать, что творится в мире. Моя мачеха поощряла меня и в спорах с отцом была на моей стороне. Отец не умел ни читать, ни писать, с трудом мог подписываться. Но не по своей вине. Ему было всего 6 лет, когда индеец застрелил его отца, и он не смог поступить в школу. Он задумался на мгновение, опасно наклонясь к огню. Он никогда не учился, боялся учебы и завидовал другим. Он говорил обычно: «Думаю, что ты валяешь дурака с образованием. Я пытался остановить тебя, но ты вбил себе в голову эту дурацкую фантазию, и она застряла в ней. Вот я не учился грамоте, но дела у меня идут лучше, чем если бы я имел образование». Но дела у него шли неважно, ему просто не везло. Он был умелым столяром и краснодеревщиком и мог бы обеспечить неплохую жизнь матери в Элизабеттауне. Но он не засиживался на одном месте. Видите ли, он не глуп и не ленив. Он всегда имел землю и лошадей, но он был какой-то невезучий, да и решения принимал не впопад. Каждый раз, когда мы перебирались на новую ферму, Ноб-Крик в Кентукки, Пиджон-Крик в Индиане, Макон-Каунти на реке Сан-Гоман здесь, в Иллинойсе, то земля оказывалась неплодородной. То погода плохой, то нелады с патентом на землю. И его усилия не давали результатов. При переезде на новое место наш скарб умещался в фургоне. Но он любил свою мачеху, Сару. И она защищала мое право читать и учиться в свободное время. Она заметила резкую разницу в тональности последней фразы. Казалось, что он проводит мысленно некое болезненное различие. Мэри спросила так мягко, что если бы ему не хотелось отвечать на вопрос, он мог бы сделать вид, что не расслышал его. И он не любил вашу мать. Лишь когда моя мачеха отказала ему и вышла замуж за другого, он женился на матери. Моя мать, видимо, знала об этом. Именно поэтому я помню ее как потерпевшую поражение. Он сказал это так тихо, что его слова было трудно принять за действительно произнесенные. Когда мать умерла, а Сара овдовела, отец вернулся в Элизабеттаун, чтобы заполучить ее. Она обнаружила, что мы живем в грязной халупе, оборванные и полуголодные. Моя 12-летняя сестра трудилась изо всех сил, но была слишком мала. Моя мачеха превратила эту недостроенную убогую халупу в чистый уютный дом. Он повернулся лицом к Мэри. Ей казалось, что оно светится внутренним светом. Она даровала нам любовь, а нам любовь была так нужна. Нам всем нужна. Они молчали, но, казалось, между ними родилось взаимопонимание. Она спросила через минуту: «А ваша сестра, где она?» «Умерла, как моя мать. Они не должны были умереть». Его лицо стало печальным. Когда отец перевез нас в Кентукки, в дикие места Индианы, он построил шалаш, крытый тростником. Одна сторона была открыта снегу и морозом. Мы страдали эту зиму, больше всех моя мать. Даже и в следующую зиму, когда он построил дом, пол был земляным. Она умерла от грудницы. Он долго молчал, а затем продолжил. Моей сестре было 19 лет, когда она вышла замуж за Аарона Григсби. Он позволил умереть ей во время родов, не оказал помощи. Любовь, брак так часто убивают. Она прикоснулась к его руке с нежностью. Он отдернул руку, словно его обожгло. Так не должно быть, мистер Линкольн. Мир полон людей, которые любят и женятся, и делают друг другу только добро. В какой-то момент он искал взглядом ее лицо. В его глазах лихорадочно мелькали искры. «Могу ли я называть вас Молли?» «Молли?» Она была озадачена. «Как кличка?» «Да». «У меня никогда не было клички. Но почему вы хотите так?» Он поерзал в кресле и ответил, не глядя на нее. «Ну, я знал другую девушку по имени Мэри несколько лет назад в Нью-Салеме. Я не преуспел, а имя Мэри все еще болезненно. Тогда зовите меня Молли, пожалуйста». «Спасибо. Теперь я с удовольствием выпью чашку кофе, Молли, если можно». Она направилась в кухню, наклонив голову, словно удивляясь. «Молли, — думала она, — что еще будет?»